Только что коляска отъехала, дверь тотчас же отворилась. В другой раз и поджидавший Рогожин впустил князя и Аглаю и запер за ними дверь. Во всем доме никого теперь, кроме нас вчетвером, заметил он вслух и странно посмотрел на князя. В первой же комнате ждала и Настасья Филипповна, тоже одетая весьма просто и вся в черном. Она встала навстречу, но не улыбнулась и даже князю не подала руки. Пристальный и беспокойный ее взгляд нетерпеливо устремился на Аглаю. Обе сели поудаль одна от другой. Аглая на диване в углу комнаты, Настасья Филипповна у окна. Князь и Рогожин не садились, да их и не пригласили садиться. Князь с недоумением, а как бы с болью, опять поглядел на Рогожина, но тот улыбался все прежнюю своей улыбкой. Молчание продолжалось еще несколько мгновений. Какое-то зловещее ощущение прошло, наконец, по лицу Настасьи Филипповны. Взгляд ее становился упорен, тверд и почти ненавистен. Ни на одну минуту не отрывался он от гостьи. Аглая, видимо, была смущена, но не робела. Войдя, она едва взглянула на свою соперницу и покамест все время сидела, потупив глаза, как бы в раздумье. Раза два, как бы нечаянно, она окинула взглядом комнату. Отвращение, видимо, изобразилось в ее лице. Точно она боялась здесь замараться. Она машинально оправляла свою одежду и даже с беспокойством переменила однажды место, подвигаясь к углу дивана. Вряд ли она и сама сознавала все свои движения, но бессознательность еще усиливала их обиду. Наконец она твердо и прямо поглядела в глаза Настасьи Филипповны и тотчас же ясно прочла все, что сверкало в озлобившемся взгляде ее соперницы. Женщина поняла женщину. Аглая вздрогнула. «Вы, конечно, знаете, зачем я вас приглашала», — выговорила она наконец, но очень тихо и даже остановившись раза два на этой коротенькой фразе. «Нет, ничего не знаю», — ответила Настасья Филипповна сухо и отрывисто. Аглая покраснела. Может быть, ей вдруг показалось ужасно странно и невероятно, что она сидит теперь с этой женщиной, в доме этой женщины, и нуждается в ее ответе. При первых звуках голоса Настасьи Филипповны как бы содрогание прошло по ее телу. Все это, конечно, очень хорошо заметила эта женщина. «Вы все понимаете, но вы нарочно делаете вид, будто не понимаете», — почти прошептала Аглая, угрюмо смотря в землю. «Для чего же бы это?» — чуть-чуть усмехнулась Настасья Филипповна. «Вы хотите воспользоваться моим положением, что я у вас в доме?» — смешно и неловко продолжала Аглая. «В этом положении виноваты вы, а не я!» — вспыхнула вдруг Настасья Филипповна. «Не вы мною приглашены, а я вами! И до сих пор не знаю, зачем!» Аглая надменно подняла голову. «Удержите ваш язык! Я не этим вашим оружием пришла с вами сражаться!» «Стало быть, вы все-таки пришли сражаться! Представьте, я, однако же, думала, что вы остроумнее!» Обе смотрели одна на другую, уже не скрывая злобы. Одна из этих женщин была та самая, которая еще так недавно писала к другой такие письма, и вот все рассеялось от первой встречи и с первых слов. «Что же, В эту минуту, казалось, никто из всех четверых, находившихся в этой комнате, и не находил этого странным. Князь, который еще вчера не поверил бы возможности увидеть это даже во сне, теперь стоял, смотрел и слушал, как бы все это он давно уже предчувствовал. Самый фантастический сон обратился вдруг в самую яркую и резко обозначившуюся действительность. Одна из этих женщин до того уже презирала в это мгновение другую и до того желала ей это высказать. Может быть, и приходил это только для этого, как выразился на другой день Рогожин, что как ни фантастично была эта другая, со своим расстроенным умом и больною душой, никакая заранее предвзятая идея не устояла бы, казалось, против ядовитого, чистого женского презрения ее соперницы. Князь был уверен, что Настасья Филипповна не заговорит сама о письмах. По сверкающим взглядам ее он догадался, чего могут ей стоить теперь эти письма? Но он отдал бы полжизни, чтобы не заговорила о них теперь и Аглая. Но Аглая вдруг как бы скрепилась и разом овладела собой. «Вы не так поняли», — сказала она. «Я с вами не пришла ссориться, хотя я вас не люблю. Я пришла к вам с человеческой речью. Призывая вас, я уже решила, о чем буду вам говорить. И от решения не отступлюсь, хотя бы вы и совсем меня не поняли. Тем для вас будет хуже, а не для меня. Я хотела вам ответить на то, что вы мне писали. И ответить лично, потому что мне это казалось удобнее. Выслушайте же мой ответ на все ваши письма. Мне стало жаль князя Льва Николаевича в первый раз, в тот самый день, когда я с ним познакомилась, и когда потом узнала обо всем, что произошло на вашем вечере. Мне потому его стало жаль, что он такой простодушный человек, и по простоте своей поверил, что может быть счастлив с женщиной такого характера. Чего я боялась за него, то и случилось. Вы не могли его полюбить. Измучили его и кинули. Вы потому его не могли любить, что слишком горды. Нет, не горды, я ошиблась, а потому что вы тщеславны. Даже и не это. Вы себелюбивы до сумасшествия, чему доказательством служат и ваши письма ко мне. Вы его такого простого не могли полюбить. И даже, может быть, про себя презирали и смеялись над ним, могли полюбить только один свой позор и беспрерывную мысль о том, что вы опозорены и что вас оскорбили. Будь у вас меньше позору, или не будь его вовсе, вы были бы несчастнее. Аглая с наслаждением выговаривала эти слишком уж поспешно выскакивавшие, но давно уже приготовленные и обдуманные слова, тогда еще обдуманные, когда и во сне не представлялось теперешнего свидания. Она ядовитым взглядом следила за эффектом их на искаженном от волнения лице Настасьи Филипповны. «Вы помните, — продолжала она, — тогда он написал мне письмо. Он говорит, что вы про это письмо знаете и даже читали его. По этому письму я все поняла и верно поняла. Он недавно мне подтвердил это сам. То есть все, что я теперь вам говорю, слово в слово даже. После письма я стала ждать. Я угадала, что вы должны приехать сюда, потому что вам нельзя же быть без Петербурга. Вы еще слишком молоды и хороши собой для провинции. Впрочем, это тоже не мои слова, — прибавила она, ужасно покраснев, и с этой минуты краска уже не сходила с ее лица вплоть до самого окончания речи. Когда я увидала опять князя, мне стало ужасно за него больно и обидно. Не смейтесь! Если вы будете смеяться, то вы недостойны это понять. «Вы видите, что я не смеюсь», — грустно и строго проговорила Настасья Филипповна. «Впрочем, мне все равно. Смейтесь, как вам угодно. Когда я стала его спрашивать сама, он мне сказал, что давно уже вас не любит, что даже воспоминания о вас ему мучительно, но что ему вас жаль, и что когда он припоминает о вас, то его сердце точно пронзено навеки. Я вам должна еще сказать, что я ни одного человека не встречала в жизни, подобного ему, по благородному простодушию и безграничной доверчивости. Я догадалась после его слов, что всякий, кто захочет, тот и может его обмануть, и кто бы ни обманул его, а он потом всякому простит. И вот за это-то я его и полюбила». Аглая остановилась на мгновение, как бы пораженная, как бы самой себе не веря, что она могла выговорить такое слово. Но в то же время почти беспредельная гордость засверкала в ее взгляде. Казалось, ей теперь было уже все равно, хотя бы даже эта женщина засмеялась сейчас над вырвавшимся у нее признанием. «Я вам все сказала. И уж, конечно, вы теперь поняли, чего я от вас хочу?» «Может быть, и поняла. Но скажите сами», — тихо ответила Настасья Филипповна. Гнев загорелся в лице Аглаи. «Я хотела от вас узнать», — твердо и раздельно произнесла она, — «по какому праву вы вмешиваетесь в его чувства ко мне? По какому праву вы осмелились ко мне писать письма? По какому праву вы заявляете поминутно ему и мне, что вы его любите, после того, как сами же его кинули и от него с такой обидой и позором убежали?